подвергая риску жизнь дилетанта, и все из-за того, что по-идиотски надулся на массу. Не отменить операцию, пока не поздно. А, впрочем, дисциплина есть дисциплина, приказ будет выполнен. Вздохнул Девяткин, но пообещайте, если вам понадобится помощь, вы свистите мне по-сухаревски, и я немедленно кинусь на выручку. Отлично, договорились. Если я не свистнул, значит, вы мне не нужны. Облегченно сказал Фандорин. Но волноваться не о чем. Никаких осложнений не будет, поверьте моему опыту. Вы, командир, вам видней. Коротко ответил отставной поручик, и Эраст Петрович почти совсем успокоился.